Часть третья. Бизнесмен. Пупсик. Сколько ему лет, Пупсик не знал. И понятия не имел, что возраст можно как-то измерять. Всю свою жизнь он провел по больницам. Лишь один раз его попытались перевести в пансион для умственно отсталых детей, но он там долго не пробыл. Частые припадки, ввергавшие его в коматозное состояние, требовали тщательного медицинского ухода, а персонал пансиона этого обеспечить не мог. Не пробыв в пансионе и месяца, Пупсик был переведен в психоневрологический диспансер, где и коротал свой век. Поэтому время измерялось в его сознании частью чисто по-животному, день-ночь, зима-лето, частью на основе сугубо медицинской терминологии — приступ-укол-кома. Но сколько этого всего было, Пупсик не помнил, да и счета не вел, поскольку тогда еще не умел считать. Так и не определив саму болезнь и списав ее на глубокие генетические мутации, медики, перестраховываясь, лечили исключительно симптомы, вводя Пупсику препараты чаще, чем нужно, порой самими процедурами провоцируя психический срыв. Из-за этого Пупсик практически постоянно находился в сумеречном состоянии полной апатии, и ничто в мире его не интересовало. И лишь очутившись в квартире Пискаря, когда он, повинуясь интуиции, сам себе вводил медикаменты по мере необходимости и в щадящих дозах, Пупсик постепенно стал приходить в себя. Первостепенные физиологические потребности, которыми он до сих пор жил, чтобы поесть и как бы избавиться от кошмаров, отошли на второй план, и сознание Пупсика, наконец, смогло впустить в себя огромный человеческий мир. Умственное развитие Пупсика пошло семимильными шагами. Он как губка впитывал знания, однако воспринимал их и интерпретировал с чисто детской наивностью и непосредственностью. Среди пациентов психоневрологических диспансеров встречаются так называемые гениальные шизофреники, которые с блеском и мгновенно решают сложнейшие интегральные уравнения, в совершенстве владеют роторным исчислением, однако простейшие житейские проблемы ставят их в тупик. Они не понимают разницы между «ты» и «вы», не отличают, сколько ни учи, левый ботинок от правого, надевают рубашку задом наперед и шиворот на выворот и искренне обижаются, когда им делают по этому поводу замечания. У Пупсика было другое. Элементарно залезая в голову любого человека на земле, считывая оттуда любую информацию, он, тем не менее, сам ничему практически не учился и принимал окружающий мир, лишь пропуская через призму сознание своего ведомого, Пискаря. И неизвестно, что было хуже — надевать рубашку задом наперед или воспринимать мир шиворот на выворот.